а во время войны тем более нельзя установить точного графика. Человек, который не принадлежал к военному сословию, не был солдатом, хирургом или газетным корреспондентом, считал себя счастливцем, если ему удавалось попасть на поезд. Именно перед такого рода затруднением и очутилась миссис Адамс со своей служанкой. Каждую минуту отходили от дебаркадеров и медленно двигались на север поезда, набитые солдатами и трещавшие под тяжестью пушек и снарядов. Протяжно выли сирены, лязгали вагоны, громыхали поворотные круги, отовсюду несся адский концерт железа. Напрасно несчастная мать бегала от одного железнодорожника к другому, напрасно расспрашивала, умоляла, раздавала золото. Все составы были до отказа набиты военными грузами. Среди этого невиданного нагромождения смертоносных машин и пушечного мяса не нашлось бы места даже для крысы. Миссис Адамс уже совсем отчаялась и пустилась в слезы при мысли, что ей никак не попасть туда, где стреляют и терпят жестокие лишения несчастные жертвы войны. Как вдруг перед ней остановился с почтительным поклоном человек в форме капитана медицинской службы. Это был знакомый миссис Адамс, военный хирург. Узнав его, старая леди воскликнула: «Доктор Дуглас! Если бы вы только знали!» «Миссис Адамс, какими судьбами? Вы покинули Англию?» «Для того, чтобы отыскать своего сына, а вашего друга, нашего дорогого Дика. Он тяжко ранен под Кимберли, а я лишена возможности поехать к нему. Мне повсюду отказывают. Подумайте только, нет места для матери, которая стремится к своему умирающему сыну. Какая жестокая вещь эта война! Так едемте со мной, миссис Адамс. Через 10 минут отправляется в Магерсфонтейн санитарный поезд номер 2. Я его начальник. И будьте уверены, уж у меня-то найдется местечко для матери моего лучшего друга. Да благословит вас Бог, доктор!» Доктор подхватил миссис Адамс под руку и повел к поезду, а нагруженная 2 саквояжами лже-Жанна замыкала шествие. Расталкивая толпу, наше трио направилось на запасной путь, где уже пыхтел и весь содрогался под парами санитарный поезд. Поезд состоял из кухни, аптеки и 12 просторных вагонов с расположенными одна над другой койками. На дверцах вагонов были изображения Красного Креста. 2 хирурга, 4 сестры и 24 санитара ожидали там своего начальника. Из них состояло пока все население поезда. Не успел доктор Дуглас, миссис Адамс и лже-Жанна разместиться в одном из его вагонов, как раздался свисток паровоза, состав тронулся и мягко покатил по единственному еще свободному пути. Если в дороге ничего не случится, поезд будет останавливаться лишь для того, чтобы набрать воды или сменить паровоз. Ему справедливо присвоена привилегия обгонять другие поезда, которые почтительно уступают ему дорогу. И вот они мчатся на всех парах через горы, равнины, долины, проносятся мимо городов, сел и деревушек, догоняя и обгоняя воинские составы, которые непрестанно следуют один за другим.